Судьба Содома. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам. Написал апостол Петр своим читателям о Божьем отвращении ко всякому греху и беззаконию. Первое упоминание о Содоме находим в Бытие, 14 главе, с 1 по 24 стихи, где сказано, что цари Содома, Гоморры, Адмы, Севоима и Белы 12 лет были в порабощении у Кедорлаомера, царя Еламского, а в 13 году возмутились. Но в 14 году Кедорлаомер со своими союзниками, царями месопотамскими, неожиданно пришел, разбил армии взбунтовавшихся, разграбил их города, а население увел в неволю. В числе пленников оказался и Лот, племянник Авраама. Узнавши об этом, Авраам дерзнул рисковать. Зная, что победители, упоенные победою и, возможно, разными винами, какие в то время выделывались, будут где-то беспечно спать. Авраам со своими союзниками ночью напал на спавших, разогнал их, освободил пленников и с торжеством возвратился в Хеврон. Авраама встретил и благословил Мелхиседек, священник и царь Салимский, а следом за ним к Аврааму пришел и царь Содомский с просьбой: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Авраам великодушно отпустил пленников, а из имения даже нитки не захотел удержать для себя. Этим он засвидетельствовал свою веру в Господа Бога Всевышнего. После этого Авраам остался жить в шатрах и кочевать со стадами между Хевроном и Версавией, а Лот поселился в Содоме. Его даже избрали в число старейшин, и он имел определенное место у ворот города, где решались разные дела. Если Лот и не был проповедником правды, он оставался живым напоминанием о Боге, которому поклонялся Авраам, и, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Беззаконие Содома или Содомы, как сказал Бог через пророка Иезекииля, 16 глава, 49 по 50 стихи, заключались в следующем: в гордости, в пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их, сказал Бог. Меряя нашей человеческой меркой, тут ничего преступного как бы не видно. Если гордились, то, вероятно, достигли чего-то великого. Пресыщение свидетельствует, что имели громадные запасы всего, что потребно людям для жизни. А праздность говорит об умении так поставить свое хозяйство, что не требуется много труда и остается свободное время. Что руки бедного и нищего не поддерживали, это плохо с христианской точки зрения. Но экономисты знают немало случаев, когда безрассудная помощь бедным и нищим создавала армии тунеядцев и лентяев. При более вдумчивом чтении библейского текста становится ясным, что гордость, пресыщение и праздность были не главными грехами, за которые Бог прогневался на Содом и Гоморру, а почвой, на которой выросло нечто отвратительное, названное только общим названием «делали мерзости пред лицом моим». А словом «мерзости» в Библии названы такие действия и предметы. Первое. Оккультизм всякого рода и вида. Ворожба, вызывание духов и тому подобное. Второе. Разные половые извращения. Мужеложство, скотоложство и тому подобное. Третье. Ложные весы и ложная мера. Четвертое. Разные формы идолопоклонства. В книге притчей Соломоновых перечисляется более десятка мерзостей, какими, каким предаются некоторые люди. Все это, выросшее на почве гордости, пресыщения и праздности, разъедало и уничтожало духовную жизнь народа, не обращавшего внимания на свидетельство Лота. Когда два господних представителя под вечер пришли в Содом, Лот, сидевший у ворот среди старшин, упросил их зайти к нему переночевать. На вид они были очень красивы. Праздные люди, молодые и старые, вздумали изнасиловать зашедших к Лоту странников. Напрасно Лот умолял их отказаться от безумного намерения. Защищая гостеприимством, он готов был даже пожертвовать своими дочерями. Содомляне разгневались на Лота и хотели с ним расправиться, но странники вступили за него, а нечестивцы поразили слепотою, и те со стыдом удалились. Странники объявили Лоту, что они посланы Богом совершить суд над Содомом и соседними городами, беззакония которых превысили всякую меру. Посоветовали Лоту уговорить своих родственников, чтобы те скорее выбирались из Содома. Зятья Лота посчитали его предупреждение за неуместную шутку. Жена Лота и его дочери тоже не спешили уходить из города. Кончилось тем, что странники, по милости Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и поставили его вне города. И один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад». И нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие, 19 глава, 16-17 стихи. Единственный праведник, живший среди нечестивых, оказался вне развращенного города. Гибель Содома так описана в Библии. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастенье земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи». Бытие, 19 глава, 24-28 стихи. Если принять во внимание, что от Хеврона, где жил Авраам, до Содома по прямой линии около 70 километров, то видеть на таком расстоянии, да еще через горы, дым, поднимающийся с земли, как дым из печи, можно было лишь от какого-то страшного пожара. Мертвое море греки называли асфальтовым морем, потому что на его поверхности часто плавали большие куски асфальта, а где асфальт, там и нефть, там и горючий газ. Ученые теперь предполагают, что удар молнии или нечто подобное воспламенило газ и нефть, находившиеся вблизи Содома и Гоморры. Последовал страшный взрыв, метнувший на большую высоту зажженный асфальт, серу и другие вещества, которые пролились дождем на города нечестивых. В то же время землетрясение передвинуло некоторые пласты земли, и города, находившиеся на равнине близ моря, оказались затопленными морской водою, где остаются до нашего времени. Возможно, что в недалеком будущем археологам удастся найти в южной части Мертвого моря остатки этих городов. Повествование о Содоме и Гоморре нельзя считать легендой или мифом, потому что в существование этих городов, кроме Моисея, верили пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль, Амос и Сафония. А для христиан должно быть особенно убедительным, что Господь Иисус несколько раз упоминал Содом в своих предупреждениях. Об этом записано у Марка в 6 главе 11 стихе, у Матфея в 11 главе 23 стихе и у Луки в 17 главе 29 стихе. Восстановление Содома так предсказано Богом через пророка Иезекииля. «Я возвращу плен Содома и дочерей ее». Содома и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое. А это значит, что Содом будет вновь построен. Сотни лет тому назад это казалось невозможным. Но в 1953 году, недалеко на юго-запад от Мертвого моря, возник городок Содом. А в 1971 году он попал на географическую карту в атласе энциклопедии Британика. Город быстро развивается, так как вблизи построены и строятся фабрики для добычи и переработки богатств Мертвого моря, которые в книге пастора Фьюнинга «Das Feste Prophetische Wort» так представлены. В Мертвом море имеется хлористого магния около 22 миллиардов тонн на сумму около 825 миллиардов долларов. Брома – 853 миллиона тонн на сумму около 260 миллиардов долларов. Хлористого кальция – 6 миллиардов тонн на сумму 85 миллиардов долларов. Поташа – 1 миллиард тонн на сумму 70 миллиардов долларов. Соли – 11 миллиардов тонн на сумму 27 миллиардов 500 миллионов долларов. Гипса – 81 миллион тонн на сумму 120 миллионов долларов. Добыча этих и в меньшей мере других минералов из Мертвого моря будет содействовать росту города Содома и возникновению новых городов. Восстановление Содома, около 4000 лет тому назад казавшееся невозможным, но предсказанное пророком более 2500 лет тому назад, совершается в наше время и является подтверждением верности Слова Божия. Аминь.